Глава 47. Эймос нашел Лизу на рассвете. Приблизился, чтобы убедиться, что видит именно то, что подумал, и бросился с криком к дому. Быстрее, чем бегал последние десятилетия. Когда Флоре сообщили, что Лиза умерла, она упала в обморок на заднем крыльце. После того, как Флоре пришла в сознание, Нинева помогла ей добраться до дивана и попыталась ее утешить. Приехали провести дознание Никс Гридли и Рой Лестер. Эймос рассказал им, что обнаружил на кладбище, и они отправились на могилу. Пустой пузырек из-под лекарств был веским доказательством. Кладбище не стало местом преступления. Шел моросящий дождь, и Никс решил, что телу Лизы не следует мокнуть. Вдвоем с Лестером они положили его на заднее сиденье и вернулись к дому. Никс пошел внутрь, чтобы пообщаться с родными покойной, а Лестер повез тело в похоронное бюро. Флори проснулась около 5 часов и осознала, что Лизы больше нет. Испугалась и побежала в домик Ниневы, а после поехала в красный коттедж позвонить. Она связалась с Джоэлом и доктором Хилсибиком и кратко объяснила ситуацию. Джоэл спешил из Оксфорда, когда встретился с отъезжавшей от его дома машиной шерифа. Уже внутри он выслушал все до конца. На Флоре было страшно смотреть. Она во всем винила себя и, рыдая, с трудом хватала воздух ртом. Поговорив со Стеллой по телефону, Джоэл настоял, чтобы тетя поехала с ним в больницу. Ее приняли с жалобами на боль в груди и дали ей успокоительное. Оставив Флоре на попечение врачей, Джоэл помчался к шерифу, чтобы воспользоваться его недоступной для подслушивания телефонной линией. Поговорив с ошеломленным доктором Хилсибиком, он заставил себя позвонить в Канзас-Сити и сообщить бабушке и дедушке Суини, что их дочь умерла. Снова пообщался с сестрой, и они обсудили, что им делать в следующие несколько дней. От шерифа Джоэл поехал в похоронное бюро. В темной комнате на задворках здания он в последний раз взглянул в красивое лицо матери. Затем выбрал гроб. Джоэл сумел добраться до машины и тут буквально сломался. Сидел, смотрел ничего не видящими глазами, как по стеклу скользили дворники, и, охваченный горем, долго плакал. Служба проходила в методистской церкви, той, что некогда построил дед Пита и где детьми крестили Джоэла и Стеллу. Священник был новый, только что присланный в город методистским управлением. Он знал историю, но сам ее не пережил и намеревался собрать воедино свою расколотую паству. Сначала Джоэл и Стелла планировали семейные похороны, вроде тех, что завещал для себя Пит. Однако друзья убедили их, что Лиза достойна более пышных проводов. Они согласились и пошли знакомиться со священником. Народу собралось много, вдвое больше, чем стульев. Люди сидели на машинах на парковке и ждали момента, чтобы взглянуть на гроб. Друзья и знакомые, не сумевшие попрощаться с Питом, к Лизе пришли заранее. Мистер и миссис Суини стояли между Джоэлом и Стеллой и смотрели на закрытый гроб. Безутешная миссис Суини, не переставая, вытирала лицо. Мистер Суини не плакал, даже казался сердитым, словно винил отсталый штат в том, что он погубил его дочь. Раздавленные горем Джоэл и Стелла старались держаться. Процедура получилась слишком мрачной. Остались в прошлом добрые, теплые панегирики покойным прежних времен. Пита в церкви не поминали. Кошмар Беннингов продолжался, и те, кто за ним наблюдал, были не в силах вмешаться. Исполнили несколько гимнов, выслушали проповедь, почитали Писание, и, как обещал священник, через час все завершилось. Когда мисс Эмма Ридл завела свой последний скорбный номер, паства встала, и гроб понесли через центральный проход. Следом шли рука об руку Джоэл и Стелла. За ними, поддерживая друг друга и стараясь не раскиснуть, родители покойной и другие свуни. Но ни одного Беннинга. Флори лежала дома в постели. Остатки маленькой семьи стремительно исчезали. В церкви все было чинно. Никаких ярких цветов. Идя за гробом под звуки органа и женский плач, Джоэл чувствовал на себе множество взглядов. У выхода посмотрел направо и увидел самое красивое в мире лицо. Мэриан Малуф с одной из своих сокурсниц проделала путь из Оксфорда, чтобы выразить ему соболезнования. Это был единственный светлый момент на целый день. И, выходя на улицу, Джоэл дал себе слово, что когда-нибудь женится на этой девушке. Через час у старого платана собралась для участия в погребении небольшая группа людей. Только родные и несколько друзей, а также Эймос, Нинева и десяток живущих на земле беннингов-негров. Хотела прийти Флори, но Джоэл настоял, чтобы она осталась в красном коттедже. Теперь он за многое отвечал и принимал решения, которые ему отнюдь не хотелось принимать. После молитвы, чтения Библии и той же памятной версии гимна «О благодать» в исполнении Мариетты, четверо мужчин опустили тело Лизы в землю, где ее гроб оказался менее чем в футе от того, в котором покоились останки ее мужа. И теперь они бок о бок могли оставаться в вечности. Она была так же повинна в его смерти, как и он в ее. Пит и Лиза оставили на земле двоих прекрасных детей, не заслуживших кары за грехи своих родителей. Следующая после похорон неделя выпала на День Благодарения. Джоэлу следовало возвращаться на юридический факультет и начинать зубрить материал к выпускным экзаменам. Хотя у него, как у третьекурсника, было более свободное, чем у других, расписание. В понедельник они со Стеллой поехали в Оксфорд. Он все объяснил декану и попросил несколько свободных дней по семейным обстоятельствам. Декан знал, что случилось, сочувствовал студенту и обещал все устроить. Джоэл был среди 10% лучших в потоке и в мае должен был получить диплом. В Оксфорде Джоэл пригласил Мэриэн в мэншн, чтобы познакомить с сестрой. По сути, он признался Стелле в своих чувствах к девушке, и та пришла в восторг от того, что он, наконец, влюбился. С тех пор, как заболела их мать и умер отец, они говорили друг с другом все откровеннее, опирались друг на друга. И хотя их, как всех беннингов, воспитывали строго, те дни миновали. Они понимали, что в их семье накопилось слишком много секретов. Девушки сразу подружились. Так много говорили и смеялись, что Джоэл удивился. Он сам во время ужина больше молчал, не имел возможности вставить ни слова. Когда брат и сестра возвращались обратно, Стелла посоветовала Джоэлу как можно скорее надеть на палец Мэриэн кольцо, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Он заявил, что не тревожится об этом. Ужин немного развеял их мрачное настроение. Но когда они пересекли границу округа Форт, все их мысли были снова о матери, и разговоры стихли. Свернув на подъездную дорожку к ферме, Джоэл снизил скорость на гравии, остановился и выключил мотор. Они сидели и смотрели на дом. Первый заговорила Стелла. «Не думала, что когда-нибудь такое скажу. Я больше не люблю это место. Светлые воспоминания исчезли. Разбились о то, что случилось. Ноги моей больше не будет в этом доме. Нам надо его сжечь», — подхватил брат. «Не глупи. Ты что, серьезно?» «Вроде того». «Мне ненавистна мысль, что здесь будет жить Джеки Белла с детьми и этот мерзавец Маклиш. станет джентльменом-фермером. Это же надо! Уму непостижимо! Но ты же не собирался тут жить, Джоэл? Не собирался. И я не собиралась. Так какая разница? Будем, когда надо приезжать, навещать Флори. А когда она уйдет из жизни, я тут больше не появлюсь. А кладбище? Что кладбище? Какой смысл глядеть на старые камни и проливать слезы? Родители умерли, хотя могли бы жить. Их больше нет, Джоэл. Я стараюсь забыть, как они ушли из жизни, и помнить, как они жили. Будем, насколько возможно, помнить о хороших временах. По-моему, это невозможно. Возможно. Пустые слова, Стелла. Мы теряем это место. Теряем. Так смирись с этим. Я возвращаюсь в большой город. Директриса школы святой Агнессы тоже проявила сочувствие и отпустила Стеллу на неделю. Ее ждали обратно в воскресенье, после Дня Благодарения. Брат и сестра остановились в красном коттедже, а не в своем доме. Мариетта пожарила индюка и приготовила многое другое. Им пришлось постараться, чтобы все съесть. Флори пыталась воспользоваться их присутствием и как-то развеяться. Рано утром, в пятницу, Джоэл погрузил вещи сестры в Понтиак, и они на прощание обнялись с тетей. По дороге остановились у старого платана и уронили слезу. Дома попрощались с Ниневой и тронулись в путь. Стелла хотела отправиться в Вашингтон на поезде, но брат не позволил. Зачем ей сидеть одной, часами в вагоне? Лучше они проведут еще какое-то время вместе в машине. Когда автомобиль выезжал на шоссе, Стелла оглянулась на дом и поля вокруг. Она надеялась, что больше сюда никогда не вернется. Так оно и будет. Умерших судей заменяет губернатор, ставя на их место до следующих выборов исполняющих обязанности. Губернатора Филдинга Райта, того, что присутствовал на казни Пита, после смерти председателя Рамблда завалили обычными в подобных случаях просьбами о патронаже. Одним из главных сторонников Райта в Северном Миссисипи был никто иной, как Берч Денлоп. Он лоббировал в Туполо некоего Джека Шеннелта. У Берча был план сорвать с Беннинга в солидный куш, и Шеннелт в качестве судьи мог ему в этом помочь. В начале декабря, когда в университете Джоэл корпел над учебниками, губернатор Райт назначил Шеннелта исполняющим обязанности председателя суда вместо Рамблда. Джон Уилбанкс и большинство других юристов не одобрили выбор. Главным образом потому, что Шеннелт не житель их района. Тот ответил, что переедет. Уилбанкса предложили другого кандидата, но они были с губернатором далеко не в таких отношениях, как Берч. Из уважения к семье Денлоп выждал месяц после похорон Лизы и перешел к действиям. Он убедил Шеннелта организовать в Клентоне встречу с Джоном Уилбанксом и приехавшим на каникулы Джоэлом, доверенным, замещающим отца лицом. Они встретились в судейской за залом, который так ненавидел Джоэл. На повестке дня стояло требование лишить права выкупа земли Пита Беннинга, что было последней битвой в затянувшейся войне, и сразу стало ясно — новый председатель суда медлить не намерен. По репутации Шеннелт был скорее кабинетным юристом, а не судейским. О нем неплохо отзывались. Он явно подготовился к встрече, и Уилбанкс заподозрил, что его натаскал Берч Денлоп. По мнению его чести, по такому случаю Шеннелт даже обрядился в черную мантию. Сценарий был предельно ясен. Слушания продлятся не более часа. Стороны представят документы и судебные постановления. Возможно, вызовут свидетеля или двух. Но обсуждать практически нечего. Он, Шеннелт, вынесет постановление о продаже земли по постановлению суда, что повлечет за собой аукцион на ступенях Дворца правосудия. Землю получит тот, кто предложит наивысшую цену. А выручка от продажи поступит непосредственно Джеки Белл, которой присуждены 100 тысяч долларов. Никто не ожидает подобных сумм, и разницу занесут в реестр в качестве права удержания собственности. Однако, по словам Денлопа, истица Джеки Белл согласна пойти на сделку и отказаться от требований в обмен на акры, дом и постройки. Шеннелл предостерег ответчика от тактики проволочек, которая применялась ранее, указав на ее бессмысленность. Джоэл это тоже понимал, как и Джон Уилбанкс. Они находились в тупике. Дальнейшие проволочки лишь отсрочат неотвратимое и повлекут за собой увеличение адвокатского гонорара. Поскольку было найдено соглашение в общем, Шеннелл дал месяц адвокатам сторон на уточнение деталей и назначил следующую встречу на 26 января 1950 года. За два дня до Рождества, в предпраздничном настроении и с надеждой на светлое будущее, Джеки Белл и Эрл Маклиш без помпы вступили в брак. На церемонии в маленькой часовне за методистской церковью присутствовали гордые, разодетые дети и несколько друзей. Родителей Джеки не пригласили. Они не одобряли этот брак, потому что не верили Эрлу Маклишу. Отец настаивал, чтобы перед свадьбой дочь посоветовалась с адвокатом. Но она не стала. По словам отца, Маклиш слишком впутал дочь и ее деньги в судебные дела, и это грозило ей финансовым крахом. И еще Джеки не ходила в церковь, что тревожило ее родителей. Она пыталась объяснить, в чем кризис ее веры, однако они не захотели слушать. Человек либо с церковью, либо нет. И тому, кто по другую сторону, грозит проклятие. Джеки воодушевила перспектива возвращения в Клентон. Она хотела жить подальше от родителей и мечтала завладеть домом Беннингов. Она была в нем много раз, но ей не могло прийти в голову, что когда-нибудь он будет принадлежать ей. После жизни в тесных съемных квартирах и приходских домах Джеки в руки плыл лучший дом в округе Форт.